Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры. И снова грядущего со славою судить живых и мертвых, и его царствию не будет конца. В прошлом мы указали, что седьмой член символа веры представляет два предмета – второе пришествие Христа и страшный суд. В нашей последней беседе мы начали рассматривать вторую часть седьмого члена, что Христос грядет судить живых и мертвых. Вначале на основании Слова Божьего мы отметили, что будет второе воскресение. Первое – во время пришествия Иисуса Христа на воздухе, а второе – когда Он придет судить живых и мертвых. Откровение 20 глава с 11 по 15 стих. Затем мы обратили наше внимание на белый великий престол. Во-первых, мы отметили разницу этого суда от других судов. Во-вторых, мы указали, где будет находиться этот престол. Сегодня пойдем дальше и посмотрим. В-третьих, кто будет судим пред великим белым престолом? Не все люди, которые были живы, предстанут пред этим престолом, а только погибшие, неверующие в Господа Иисуса Христа. Апостол Иоанн сказал: «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом». Откровение 20:12. Спасенные люди не будут стоять пред Ним в то время. Но все погибшие, всех возрастов, предстанут пред Его престолом. Смерть держит тела неспасенных умерших. Слово Божие говорит нам, что смерть и ад отдадут мертвых в то время. Откровение 20 глава 13 стих. Тела и духи неспасенных соединятся и предстанут пред великим белым престолом. Теперь они знают, как они отвергли Господа Иисуса Христа. Они знают, какое их ожидает наказание за отвержение, и поэтому они желают избежать его. В книге Откровения 6 главе с 15 по 17 стих читаем: «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горем и камням: «Падите на нас, и сокройте нас от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Апостол Иоанн говорит, что пред Богом предстанут малые и великие. Богатство и сила не спасет вас от явления пред великим белым престолом. Также бездность не спасет нас. Там предстанут некоторые убийцы, не потому, что они убили, но потому, что они отвергли Иисуса Христа. Некоторые хорошие люди, которые помогали бедным и хорошо жили семьями и в обществе, будут там, просто потому, что они отвергли Господа Иисуса. Уберутся все различия. Судья не будет проявлять лицеприятие. Гордые и всевластные, и равно ничего не значащие, будут одинаково пред судилищем. Это будет окончательный суд, приговор которого не подвергнется апелляции. Помните, если вы жили без Христа, придет день, и вы предстанете пред великим белым престолом, и там вы будете иметь возможность оправдываться. Вы не сможете говорить, вы не будете знать, что вы виновны, и склоните вашу голову, чтобы принять правдивое и справедливое осуждение. Мы читаем, что смерть и ад повержены в озеро Огненное. Откровение 20:14. Это два ужасных последствия, пришедшие в мир по причине греха. В тот день Господь не сможет больше пользоваться ими и вернет их в озеро Огненное вместе с дьяволом, прельщавших их. Здесь зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Откровение 20:10. Четвертый. Кто будет судьёю на великом белом престоле? Бог назначил судью для этого случая. В книге Деяния апостолов в 17 главе 31 стихе читаем: «Ибо Он, Бог, назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Иисус Христос был тот, кого Бог воскресил из мертвых. Он будет судьёю. Он подведет все счеты в то время. Он рассчитается с сатаною и вернет его в озеро Огненное, а также рассчитается с теми, кто следовал за сатаною в их жизни. Иисус Христос стоял пред Пилатом, и творение осудило Творца. Теперь творения будут стоять пред Творцом и получат утверждение своего осуждения. В притории Пилата Иисус молчал, не открывал уст своих. Пред великим белым престолом люди будут безмолвны. Однажды он стоял пред престолом этого мира и был осужден. В тот день он будет сидеть на престоле и будет судить всех тех, кто осудил его. Когда люди будут смотреть в лицо судьи, они будут помнить, что его лицо однажды было оплевано, избито и запятнано кровью. В тот день лицо его будет так величественно, что грешники пожелают скрыться от его взгляда. Он не будет судить сам, ему будут помогать все святые. Он разделит с ними всю свою славу и ответственность. Когда мы увидим его, кем он в действительности есть, и вспомним тех, кто отверг его, мы согласимся с их осуждением и скажем «Аминь», несмотря на то, что они будут теми, кого мы любим, ибо в тот день мы увидим его справедливые действия во всем. Как ужасно для человека в течение всей жизни своей отвергать Христа. И тогда в один день предстать лицом к лицом пред неприступным светом, непрощенным и осужденным навеки. Сегодня Христос исполнил милостью к вам. Вы можете прийти к Нему и получить спасение, но в тот день удалится милость и приблизится день осуждения. Рассказывает, что однажды судья спас жизнь одного человека. Позже этот человек совершил преступление и был приведен на суд к этому судье. Узнав судью, человек возопил: «Не помните ли вы меня, судья? Я человек, которого вы спасли. Помилуйте меня теперь». Судья сурово ответил: «Я помню тебя, но положение теперь иное. Тогда я был твоим спасителем, а теперь я твой судья». Теперь Иисус Христос наш Спаситель. Он предлагает спасение всем приходящим к Нему. Если вы не придете к Нему теперь, в тот день Он будет вашим судьей. В пятых. Цель суда Великого Белого Престола. Целью этого суда не будет решение, спасен человек или погибший. Это уже решено здесь на земле. Слово Божие говорит, что погибший человек уже осужден, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия, Иоанна 3:18. Пойдите в тюрьму и зайдите в отдел смертников. Вот в камере сидит человек, темничный страж говорит вам: этому человеку предстоит смертная казнь. Его во вторник казнят. Когда вы смотрите на человека, который отвергает Иисуса Христа, вы смотрите на человека, о котором Бог говорит, что он уже осужден. Этот человек стоит пред вечной смертью, которая присуждена ему пред великим белым престолом. Суд в то время просто только подтвердить смертельный приговор грешника. Это произойдет не по Божьей вине, а ради ожесточения сердца человека. После этого суда не будет больше греха. В Божьем новом творении грех будет навеки удален. Сатана, причина греха, будет повергнут в озеро Огненное. Там будут все грешники с ним. Народ Божий преобразится в чудный образ Иисуса Христа. Они будут подобны Ему. Произойдет прекрасное. Там больше не будет греха. Степени наказания будут решены пред Великим Белым Престолом. Наказание для которых будет большим, чем для других. Так как имеются степени наград для спасенных, также будут степени наказания для погибших. Вот здесь диктатор мира, который проливал невинную кровь миллионов людей и причинил много печали человеческой расе. А здесь хороший человек, который имел чистую моральную жизнь, но не был верующим. Оба эти человека погибнут и будут брошены в озеро огненное, но определенно тот, чьи грехи были более гнусны, будет страдать больше, и это справедливо. Человек умирает, его жизнь окончилась, но его дела продолжают жить. В тот день все факты будут налицо, и человек будет судим не только за то, что сделал в жизни, а также за их влияние, произведенное после них. Например, человек написал книгу, которая удаляет людей от Бога. Эта книга совершает свое разрушительное дело даже после смерти этого человека. В тот день он будет наказан соответственно своих дел при жизни или нет. Вот другой пример. Вот старший человек ведет молодого человека в грех. Старший человек скоро умирает, но грешное действие, которое он пробудил, все еще живет в молодом человеке. Все зло окончится пред великим престолом, и полное наказание будет определено для всех грешников. Аминь.